Семеновским полком командует лейб-гвардии майор Шепелев. Он служил под моим началом, это муж верный, да и Василий, он хоть и Долгоруков, но все же человек чести, не интриган. Может, и так, с сомнением протянул император, но он все же Долгоруков, хоть и человек чести, так что ты, пожалуйста, в отношении него своего Ушакова не ограничивай, понял, почему я его твоим назвал. Да чего ж тут не понять, за него я перед тобой отвечать буду, отвечу, мне не привыкать. Император вновь прикрыл глаза, хотя он уже не был похож на умирающего, но все же Миних ясно видел, насколько ему тяжело говорить. В этом генерал был прав, как раз сейчас Сергей не в самых цензурных выражениях поминал врачей центра с их гнусной микстурой, перестраховщики, блин, как будто он без них забыл бы, что говорить надо хрипло и негромко. Потом Новицкий неизвестно почему вспомнил Стерлить, причем она предстала перед его мысленным взором обнаженной и в крайне соблазнительной позе. Увы, вздохнул про себя молодой император, здесь встреча с такой женщиной мне не светит и вообще пора возвращаться к прозе новой жизни. Иди, Христофор Антонович, у тебя сегодня много дел, но перво-наперво направь ко дворцу роту Семеновского полка во главе с толковым офицером да представь его мне, и еще, разузнай, где сейчас Головкин, ежели недалеко, пусть зайдет ко мне прямо сегодня, не откладывая, да, чуть не забыл, по дороге, будь добр, возьми лакея, коего ты отсюда так лихо выкинул, и закинь его обратно. Как тебя звать? — вопросил Петр, когда его последний приказ был выполнен. — Афанасий Ершов, ваше величество. — Вот что, Афанасий, распорядись, чтобы мне принесли куриного бульону и одежду. Так ведь, государь, это же только с позволения медикусов тебя кормить можно, чем их благородие дозволит. — Что? — Значит, так, голос у тебя громкий. — Так точно, вашество. — Матерно лаяться умеешь, царю своему послужить хочешь. Тогда прямо сейчас поднимайся к Блюментрасту с Бидла и обложи их, да так, чтобы я здесь слышал. Вот только хилый ты какой-то, есть у тебя знакомый, чтобы был здоров, как Миних, или даже более? — Есть, брат мой меньший Федька, но только он у Мишкам-то не очень силен, зато на кулачках, ой, гораздо драться. — Вот это нам как раз и надо. Значит, говоришь этим коновалам, что отныне не они решают, что мне есть, когда лежать, а когда вставать, их дело теперь только поддакивать, а коли не поймут, то я прикажу пообщаться с ними твоему брату Федору. Все понял. — Сначала, к шарлатанам, то есть медикам, потом бульон, потом одежда, потом зови сюда брата. Вперед, Афанасий, за мной верная служба не пропадет. Разыгранная мизансцена, по идее, должна была способствовать выполнению сразу нескольких задач. Перво-наперво следовало удалить от царственного тела Блюментраста и Бидла, потому как они имели возможность его внимательно изучить, а теперь мало ли, вдруг кто-нибудь из них обнаружит отличие, которое пропустили специалисты центра. Нет уж, пусть лечит кого угодно, но только не императора, тем более что помирать он, Новицкий, то есть отныне уже Романов, пока не собирается, и обращаться за помощью к этим людям нет никакой нужды, даже если случайно прихворнешь. Следствием удаления лейб-медиков могло стать возвышение Шинды Кристодимуса, и это вполне соответствовало планам Сергея, потому как если требуется внедрить в общественное сознание не самую близкую к истине версию какого-нибудь события, то желательно, чтобы этих версий было не меньше двух, причем как можно основательнее противоречащих друг другу, ведь если вариант будет только один, то народ просто из чувства противоречия придумает свой, отличный от официального, и где гарантия, что он случайно не окажется близок к правде. Если же изначально версий будет две, то обществу не возникнет никакой нужды что-то придумывать. Выбирай любую и отстаивай ее с битьем хоть себя в грудь, хоть оппонента по морде. Так вот, теперь этих самых версий и получалось ровно две. Первая – царя исцелил ангел, вторая – это сделал маг и волшебник Кристодимус, Сам он уже вроде настаивал именно на втором варианте, так и флаг ему в руки. Ведь теперь у Грека, если, конечно, он поведет себя правильно, резко повысится количество пациентов, правильное же поведение подразумевает отстегивание некоего процента его императорскому величеству, о чем целителю в ближайшее же время намекнут. Ну не совсем же этот Крестодемус дурак, чтобы не понимать, в противном случае православная церковь быстро покажет ему, что бывает на Руси за сношение с дьяволом. Ибо Долгоруковы очень неохотно и помалу давали Петру деньги, а в ближайшее время предстояли расходы. Разумеется, сильно много с этого целителя не получишь, но ведь он не единственный источник предполагаемого финансирования. Кроме того, Сергей собирался посмотреть, кто из его ближайшего окружения будет исполнять императорские приказы с энтузиазмом и не раздумывая, а кто, наоборот. Наконец, была еще одна причина: за полтора года в центре Сергей свыкся с тем, что постоянная и строжайшая самодисциплина есть первейшая жизненная необходимость, но теперь, когда он наконец-то вырвался на волю, ему просто нестерпимо захотелось хоть чуть-чуть да похулиганить. Глава 4. Вот и подошел к концу мой первый день в новом мире, подумал молодой человек, которого еще сутки назад все называли Сергеем Новицким, а теперь уже 20-й час подряд занимающий место Петра Алексеевича Романова, российского императора. Замена произошла около 4 часов утра по местному времени, а сейчас до полуночи осталось несколько минут, и наступит 20 января. Сделано было за этот длинный день даже чуть больше, чем планировалось в центре, причем превышение получилось за счет прямого нарушения полученных там инструкций. Сергею было велено доставать контейнер из подвала только тогда, когда его положение окончательно упрочится и можно будет вплотную приступать к монтажу маяка, дабы исключить риск утери оборудования или попадания его в чужие руки. Если же по каким-то причинам на месте Петра II усидеть не удастся, Новицкому предписывался побег с последующим поднятием восстания по поводу того, что он, молодой император, захотел дать народу волю, но этому воспротивились бояре. В свое время нечто подобное почти получилось у Пугачева, но ведь Новицкий куда меньший самозванец, чем был Емельян, да и знает побольше. В этом случае контейнер должен быть извлечен уже после успеха данного восстания. Именно из этих соображений груз при переносе был ориентирован в подвал, а не в комнату, где лежал Петр. В свое время, получив такие инструкции, Сергей спокойно кивнул, но уже тогда подумал, что выполнять такое – это фигушки, рисковать своей жизнью ради неполного центнера каких-то железяк. Спасибо, обойдемся. Да и вообще проливать чью-то кровь из-за этого тоже ни к чему, если не выйдет поцарствовать. Можно будет спокойно поискать и какое-нибудь другое непыльное место в той жизни. В общем, Новицкий решил переправить контейнер вместо своего более или менее постоянного обитания как можно скорее. Ну а если придется бежать, почти все содержимое лучше бросить, конечно. Ему сильно хотелось выполнить им самим возложенную на себя миссию, хоть и очень похожую на ту, что планировал центр, но все же немного отличающуюся от нее. Однако это следовало делать без фанатизма, то есть получится, хорошо, даже просто замечательно, нет, переживем, хотя и с небольшим сожалением, все равно ведь перекошенную рожу Соломатина, когда он поймет, что именно сделал отправленный им в прошлое парень, увидеть не удастся даже в случае успеха. Афанасий Ершов, с энтузиазмом наорав на лейб-медиков и организовав приготовление бульона, помог императору одеться, после чего с высочайшего разрешения отправился за братом, коего он и привел в Лефортовский дворец около 2 часов пополудни. Поначалу слова лакея о выдающейся физической силе Федора показались Сергею преувеличением. Представленный роста был всего чуть выше среднего и не так, чтобы уж очень широк в плечах. Но, присмотревшись, Новицкий понял свою ошибку. Сравнительно невысоким брат Афанасий оказался из-за сутулости, а также коротких кривых ног, Руки у него реально доставали до колен и кончались такими узловатыми клещами, при взгляде на которые любые мысли о недостаточной силе их обладателя отпадали напрочь, но на всякий случай Сергей уточнил: «Федя, ты 6 пудов унесешь». «Унесу, государь», — попытался поклониться Федор. «И 7 унесу, и 8 тоже осилю, но это уже недалеко, не более версты». «Отлично, тогда пока вот тут посиди, а ты, Афанасий, быстро принеси сюда лом или кирку». Через 15 минут все трое были уже в подвале, и Сергей показал, где начинать рушить каменную кладку, несколько несильных ударов, и на свет Божий показался ржавый железный угол. Вообще-то контейнер был титановым, но его покрытие специально сделали под ржавчину. Вскоре ящик был освобожден от камней, и Федор, крякнув, без посторонней помощи закинул его на спину, а потом бодро втащил на второй этаж. «Что это?» — с опаской спросил Афанасий, когда контейнер был поставлен в дальний от двери угол. «Это клад, спрятанный во дворце еще Александром Даниловичем Меншиковым, но только, Афоня, Федя, об этом никогда и никому не пал слова, даже на исповеди». «Поняли. Будете и дальше мне верными слугами, сам скоро покажу, что там спрятал светлейший князь, а пока выйдете, встаньте у дверей и никого сюда не пускайте, пока я не скажу, что можно». Кодовый замок, замаскированный под заклепки, сработал нормально, и Сергей откинул крышку. Первым делом из контейнера был извлечен наган, просто потому что он лежал сверху, пока Новицкий не считал ситуацию настолько угрожающей, чтобы револьвер стал предметом первой необходимости, но с ним было как-то спокойнее. Петли 5 верхних пуговиц камзола были уже слегка потерты, над этим молодой человек лично потрудился сразу, как только получил это похожее на шинель одеяние. Теперь распахнуть верхнюю часть при необходимости можно было одним рывком, не тратя времени на расстегивание эрзац-кобура из 2 шелковых платков и куска веревки, ободранной с какой-то портьеры, тоже была готова. Заняться этим рукоделием пришлось из-за лимита веса. При наполнении контейнера экономили каждый грамм, и ничего, что можно было хоть как-то сделать в 18 веке, туда не попало. Сергей проверил, удобно ли доставать оружие, после чего застегнул камзол и вынул то, ради чего он, собственно, и затеял досрочное извлечение контейнера из подвала. С виду эта вещь напоминала небольшую тонкую книгу в кожаном переплете, с золотым православным крестом посредине и буквами «А» снизу, выполненными в старославянском стиле. Внутри же находился обычный планшетный компьютер, только в исполнении милитари. Буквы по идее означали откровение апостола Андрея, и несколько подходящих текстов действительно имелось в планшете. Это был один из самых необходимых для выполнения задания приборов, поэтому центр даже пошел на дублирование. Второй точно такой же планшет, только замаскированный под икону, лежал на самом дне. Его Новицкий доставать не стал. Он и книгу вытащил вовсе не из желания немедленно приступить к исполнению инструкций Соломатина. Нет, на ближайшие несколько дней у Сергея были несколько иные планы, и планшету в них отводилась немалая роль. За дверью послышался какой-то шум, потом раздался выкрик Федора: «Осади, барин, не доводи до греха». «Что там?» — спросил Сергей, подойдя поближе. «А, генерал-аншеф, Христофор Антонович, не обижайся на Федора, это я ему приказал никого не пускать, а про то, что тебе можно без доклада, сказать забыл». «Государь, твой приказ выполнен, первый плутон головной роты лейб-гвардии Семеновского полка под командованием поручика Губанова прибыл ко дворцу, вся остальная рота к завтрашнему утру будет расквартирована в казармах, а откуда, дозволь спросить, у тебя этот новый охранитель взялся? Не мужик, а какой-то зверь гамадрил, право слово. А ты их что, видел?» «Нет, про сих зверей рассказывал Абрам Петрович Ганнибал, очень он их красочно описывал, особенно когда бывал сильно выпивши. Кстати, а где он сейчас?» «В ссылке, в Томске, отправлен туда за неодобрение возвышения Меншикова после смерти Петра Алексеевича». Но ведь Светлейший сам давно в Березове. Кажется, говорили, что он там уже умер, а бедного негра, получается, до сих пор держат в Сибири. Ему же там небось холодно. Это непорядок, как его можно исправить? Напишите указ, государь, тайный совет его подтвердит без пререканий, им сейчас не до того. Вот и напиши, причем сегодня же, и представь мне на подпись. Я слышал, что этот араб стал толковым инженером. Так точно, ваше величество. Тогда его тем более надо вызвать в Москву, и побыстрее. Дальше Миних рассказал, как отреагировала столица на весть о выздоровлении императора. В народе особых волнений не наблюдалось, то ли людям было все равно, то ли они и раньше не очень верили в неизбежность летального исхода, а вот гости, собравшиеся на царскую свадьбу, пребывали в недоумении, мол, когда вместо свадьбы начали светить похороны, это было еще ничего, тоже весьма красочное зрелище, однако теперь ладно там похороны отменяются, в этом-то как раз ничего плохого нет, но ведь и свадьба тоже, типа, а за коим же мы тогда здесь собрались, войдя, между прочим, в немалые расходы. Верховный тайный совет заседает с 11 утра, но пока ни к какому определенному решению не пришел, собрался он не в полном составе. Отсутствовали Василий Лукич и Иван Алексеевич Долгоруковы. Собственно, совет и решал, что с ними теперь делать. Предложение Остермана и Головкина, самих смутьянов в ссылку, имущество в казну, единодушной поддержки не получило, то есть первая часть особых возражений не вызывала, всем было понятно, что слишком прытких Ивана и Василия пора так или иначе укоротить. Но вот по поводу имущества имелись разночтения. Долгоруковы, судя по всему, вообще хотели разделить его внутри семьи, несмотря на беспрецедентность такого решения. Однако против них единым фронтом встали Голицыны при поддержке Остермана с Головкиным. Похоже, наибольшие шансы имело компромиссное предложение Михаила Голицына – имущество конфисковать, но до совершеннолетия государя, которое наступит через 2 года, оставить под опекой Верховного Тайного Совета. Небось растащит, воры, за 2 года все до последней копейки, казне только долги останутся, подвел итог Миних. Так это и хорошо, тащить-то будут в разные стороны, да еще в условиях недостатка времени и жесткой конкуренции, каждый небось с превеликим удовольствием расскажет Ушакову о делах недругов, тому только записывать останется. Сейчас Сергей без особой опаски демонстрировал мысли и поведение, совершенно не свойственные предыдущему Петру II, потому как Миних до сих пор с царем был знаком очень мало, пребывая в должности правителя Петербурга, а в Москву являясь только изредка в отличие от Остермана. Вот с Андреем Ивановичем следовало вести себя более осторожно. Впрочем, в ближайшие 2-3 дня вице-канцлер будет очень сильно занят, когда же у него вновь появится время на частые и продолжительные посещения Лефортовского дворца, там уже произойдут большие перемены. Задумал я тут навести порядок, а то прямо не покой императора, а какой-то проходной двор, начал излагать Сергей. За этой дверью отныне всегда должны стоять на часах 3 солдата, еще 3, отдыхающая смена, находиться неподалеку в полной готовности, пускать ко мне буду только с разрешения дежурного камердинера. Это касается всех, кроме тебя, Христофор Антонович, организацией караульной службы пусть займется поручик, коего ты привел сюда, если у него хорошо получится, так и останется в этой должности, а камердинером будет этот Афоня. Быстро пошел в гору, стервец, да, причем не простым, а главным. Но не тебе, генерал, ему завидовать. Нас с тобой ждут великие дела, ведь не для того же ангел исцелил меня, чтобы я продолжал пробавляться прежними игрушками. После Миниха император побеседовал с Ершовым, который еще не подозревал о своем высоком карьерном взлете. Услышав же подробности, он робко осведомился: а как же их благородие мажордом? Сергей, подумав, разъяснил: мажордом — это по-русски будет старший по дому, так он им и останется, его дело – следить за дворцом, чтобы он и далее стоял, как раньше, а ты, главный камердинер, то есть старший над людьми, которые будут обслуживать мою особу, сам их подбери, но помни, за каждого, если он учинит какое воровство, спрос будет с тебя, и тех, кого выберешь, ты первым делом представь мне, брата Федьку тоже. Нет, его я уже видел, и он будет не камердинером, а, ну, скажем, особоуполномоченным. Чечево, должность такая, носитель которой будет таскать тяжести и бить морды. А, это он может. Надо сказать, что Сергей еще до своего переноса в прошлое основательно изучил комнату, в которой лежал больной Петр, а утром исследовал содержимое всех трех сундуков и двух секретеров, так что сейчас он неплохо представлял себе собственное финансовое положение, 118 серебряных рублей плюс какие-то драгоценности, цена которых скорее всего намного больше, но она неизвестна, пока это было все, чем он мог оперировать, но для материального стимулирования ближайшего окружения этого должно было хватить, поэтому молодой царь спросил Ершова: «Ты сколько жалования получал до сегодняшнего дня?» И Федор тоже. 3 рубля в год, государь», — гордо ответствовал Афанасий. «А Федька вообще без жалования, он товары купцам таскает в охотном ряду. Значит, отныне ты получаешь 10 рублей в год, Федор, 4, рядовые камердинеры, которых ты выберешь и сюда представишь, по 3, для начала мне нужно 5 человек». Когда окрыленный Ершов ушел, а точнее, буквально улетел, Новицкий внимательно осмотрел оба окна в комнате, в ближайшее время он не собирался менять своего места пребывания, его вполне устраивало данное помещение, высокий 2-й этаж, но при необходимости можно будет спокойно покинуть комнату через окна, а вот проникновения оттуда злоумышленников можно особо не опасаться, ведь в ближайшие 100 лет как организаторами, так и исполнителями всяких заговоров против царей будут исключительно дворяне, но вряд ли даже самые образованные из них изучали основы промышленного альпинизма, а уж тем более методы тайного попадания в охраняемые помещения через форточки. Нет, если кто сюда и полезет, то только через дверь, которая, блин, не имеет не только замка, но даже самой элементарной задвижки. Да в таких условиях устроить монарху апоплексический удар табакеркой в висок проще, чем чихнуть. Сергей собирался в ближайший час исправить эту вопиющую недоделку, при помощи вытащенного из контейнера мультитула переставив засов с одного из сундуков на дверь. Разумеется, это не царское дело, но в вопросах безопасности не бывает мелочей. Это молодой человек понял еще до того, как попал в центр. А уж там и тем более, ведь что получится, просто прикажи он повесить тут засов с замком. Один Афанасий решить такого вопроса не сможет, получается, об этом будут знать кузнец, плотник и их начальство, а к вечеру и весь дворец, и значит, потенциальные злоумышленники тоже. А это большая разница, ломиться в дверь, заранее зная, что она заперта изнутри, или считая, что распахнуть ее можно легким пинком. Разумеется, в ближайшее же время Сергей планировал сделать так, чтобы при любых изменениях внутри дворца сведения о них могли попасть во внешний мир только в той мере, в которой разрешит хозяин, то есть он, его величество Петр II, ну, а пока столь благостная картина только в перспективе, придется поработать руками, тем более что мультитул из контейнера обошелся центру отнюдь не в 1000 рублей, не в 2 и даже не в 10, им и не такое можно сделать. Глава 5. Только поздним вечером 19 января Бурхард Христофор Миних смог попасть в свой московский дом рядом с немецкой слободой, да уж, денек выдался беспокойный, а ведь еще вчера генерал Аншеф считал, что он будет посвящен подготовке к похоронам государя. Однако дело повернулось так, что теперь, похоже, хоронить придется кого-то другого, и скоро, но до чего же юный император стал похож на своего деда, что раньше не так бросалось в глаза. Причем не только лицом, но повадками добьющей через край энергией, которая чувствовалась, даже когда он просто сидел и молчал, вот только не надорвался бы царь, ночью еще лежал при смерти, утром очнулся и сразу принялся отдавать приказы, к обеду оделся и начал ходить по комнате, хорошо, хоть осторожно и на улицу пока не собирается, то есть и сам бережется, во дворце вовсю шепчутся про ангела, который осенил умирающего своим крылом, и тот тут же выздоровел, правда, некоторые утверждали, что государя отмолил заморский святой Шиндокристодемус, но им вполне резонно возражали, что человек с таким именем, а уж тем более с такой рожей, святым оказаться ну никак не может, и если уж кто отмолил царя, так это протопоп Василий Пряхин, что, понятное дело, вовсе не исключает последующего появления ангела. Миних не собирался глубоко задумываться над этими частностями недавно свершившегося исцеления. Его больше интересовал результат. Император стал другим, ангел его вразумил, или просто Петр, взглянув в лицо смерти, сам резко повзрослел. Но результат был налицо, и нельзя сказать, что он не нравился генерал-аншефу, скорее наоборот, такому царю Бурхард Христофор Миних был готов служить с не меньшим рвением, чем его великому деду, ну, а Верховный Тайный Совет, при котором потихоньку разваливалось все созданное в Петровскую эпоху, тогда поначалу тоже были люди, считавшие, что могут диктовать свою волю молодому царю, и что они сейчас, могилки-то не у каждого найдешь, некоторые просто безвестно сгинули незнамо где. Вице-канцлер Остерман в изнеможении откинулся на подушке, все-таки не с его здоровьем после почти двухсуточного бдения у постели умирающего императора ехать на другой конец Москвы, да там еще до ночи заседать в совете. Но, слава богу, сил на это хватило, хотя оттуда Андрея Ивановича в буквальном смысле вынесли, ноги не только разболелись, но и опухли так, что сам он идти уже не мог. Зато теперь в Верховном Тайном Совете образовалось равновесие вместо диктата Долгоруковых, как это было раньше, их ведь осталось там только двое, да двое Голицыных, да Остерман с Головкиным, которые хоть и не дружны, но в сложившейся ситуации заодно, так что отныне появляется куда больше возможностей для продавливания нужных решений, и их нельзя упустить, эх, как ни кстати ноги-то разболелись, значит... Завтра лучше воздержаться от визита в Лефортовский дворец, жалко, конечно, ведь неизвестно, что там нашепчет государю Миних, но здоровье дороже, и оно пригодится в борьбе с Долгоруковыми, которые пока опаснее, чем внезапно приблизившийся к молодому царю генерал-аншеф, хотя, понятно, и с этим придется что-то делать. Афанасию Ершову не спалось, даром что он находился на ногах уже больше суток, да не просто так, а бегал, как белка в колесе, чтобы молодой царь без него делал. Ангел-то его исцелил, да потом махнул крылом и улетел, а дальше, мол, разбирайтесь сами, ну и разберемся, чай, не лаптем щи хлебаем, но государь-то от исцеления как поумнел. Даже со смертного одра не поднявшись, тут же разобрался, кто есть ему наивернейший слуга, 10 рублей дал своей рукой, сразу за весь год вперед, это же понимать надо, и возвысил, да так, что теперь и вниз-то смотреть немного боязно, кабы не свалиться ненароком с такой-то высоты, а что брата Федьку приблизил, это тоже очень правильное решение, но вот как подступиться к выполнению последнего приказа государя Афанасий пока не представлял, неужто придется к тестю обращаться, этому жадному Борову. Ведь повелел царь найти богатого купца или промышленника, помышляющего о дворянском достоинстве, да привести его пред свои очи, намекнув, что оное желание вполне может сбыться, не за даром, понятное дело, это государь специально повторил 2 раза, а что, оно и правильно, если у того завелись лишние деньги, так пусть отдаст их своему императору, чем по ларцам-то гноить, от этого и нам, верным подданным, тоже какой-никакой достаток будет, но вот только где ж его разыскать, этого купчину. К тестю тут обращаться не след, решил Ершов, поразмыслив, а надо прямо с утра поговорить со свояченицей. Сестра ее свекрови всех в Москве знает. Маг и астральный целитель Шиндокристодемус тоже не мог заснуть, хотя бегать ему в отличие от всех прочих почти не пришлось, но зато его сильно беспокоил тот факт, что он совершенно ничего не помнил о происшедшем в покоях императора. Последним воспоминанием было, лакей открывает дверь, он, Шинда, делает шаг вперед, и все, дальше как отрезало. Пришел в себя уже на кушетке в гостиной царских покоев. Конечно, ему хватило ума сразу не показать, что он начнулся, а внимательно прислушаться к потрясенной болтовне лакеев, из коей стало ясно, что его величество вдруг исцелился при помощи ангела. Вот тут Крестодемус открыл глаза и уточнил, кем этот самый ангел был призван, но беспокойство все равно никуда не делось, такого, в смысле провала в памяти, с ним до сих пор не случалось. Не означает ли это, что здесь действительно имело место вмешательство каких-то высших сил? Однако, тщательно подумав, маг решил в дальнейшем на них не полагаться, а строить планы исходя исключительно из надежды на силы собственные, тем более что недавняя беседа с императором открывала неплохие перспективы. Получив приказ явиться на аудиенцию, Крестодемус подумал, что ему сейчас начнут выражать благодарность, а возможно, и предложат денег, от которых он с негодованием откажется, потому как это будет сущая мелочь. Своих средств у Петра II нет, но каково же было изумление целителя, когда он понял, чего от него хочет и что предлагает взамен только что исцелившийся царь. До того он и предположить не мог, что это столь разумный молодой человек, ну, а отданные 500 рублей, ерунда, завтра же как минимум столько ему даст княгиня Оболенская, ибо ее болезнь с модным названием мигрень на самом деле происходит от неумеренной стервозности, усиленной систематическим неисполнением князем своих супружеских обязанностей. Шинда отлично знал, как это лечить, так что не волновался за исход завтрашнего визита, приглашение на которое он явно получил в результате происшедшего в покоях императора, с коим, пожалуй, лучше будет поддерживать не разовые, а постоянные отношения, несмотря на расходы. Поздним вечером 19 января не спала в своем небогатом имении царская цесаревна Елизавета Петровна, несмотря на то, что пока ее так и не удосужились лишить этого титула, она прекрасно понимала, что шансы на занятие престола после смерти молодого императора равны нулю, и не суть важно, что по завещанию Екатерины наследовать Петру должна она. Иван Долгоруков специально прислал курьера с сообщением, нечего цесаревне делать в Москве, если она, конечно, дорожит своей жизнью. Елизавета туда и не собиралась, ни на свадьбу, куда ее вообще не пригласили, ни на похороны, которые, как говорят, скоро будут вместо той свадьбы. Цесаревне было искренне жаль юного племянника, «Господи, дай ему выжить», — думала она, «даже если потом он и женится на этой змее Катьке Долгоруковой. А еще лучше, пусть он, выздоровев, прозреет и поймет, на какой твари собирался жениться, неужели Господь не захочет сделать такого простого, но важного чуда». По искренним молитвам ее, Елизаветы, дочери Петра Великого. А вот протопоп Василий Пряхин дрых без задних ног, потому как недавно случившееся настолько выбило его из колеи, что он, долго не раздумывая, сразу после обеда удалился во внеочередной запой, хоть и осознавал некую несвоевременность такого образа действий. Глава 6. Вопрос, как Сергей будет объяснять окружающим работы по изготовлению недостающих узлов маяка, его сборке, наладке и запуску, неоднократно обсуждался в центре, так как был одним из важнейших для всей операции, и разумеется, специалисты придумали несколько вариантов, причем каждый разрабатывался очень тщательно, особенно после того, как было решено, что Сергей там сядет на императорское место, потому как общественный резонанс от какого-то действия сильно зависит от того, кто именно упомянутое действие совершил. Например, если какая-нибудь эстрадная звездулька примет съемочную группу, пришедшую к ней за интервью, в голом виде, то это только добавит ей популярности, причем даже в том случае, когда смотреть там будет абсолютно ни на что, может, даже гонорары вырастут, хоть это и не обязательно, но вот сделай то же самое министр или депутат, ой, что тут начнется. И если в отличие от предыдущего варианта, в этом будет на что посмотреть, то получится только хуже. Так вот, в 18 веке среди монархов было как-то не принято заниматься точными науками, чем они только не скрашивали свой досуг. Вовсе ни к чему не способные ограничивались банальным развратом, но таких было не очень много. Фридрих Великий играл на флейте и писал философские трактаты, Людовики тоже имели свои увлечения, например, 14-й играл в театре, а 16-й увлекался слесарным делом. Правда, этот кончил не очень хорошо, но голову ему отрубили отнюдь не за его хобби, хотя как знать, если бы он поменьше возился со всякими железяками и повнимательнее следил за происходящим в стране, то мог бы, наверное, избежать столь неприятного финала своей карьеры. Как Петр I, этот не только слесарил, но и столярил, строил дома и корабли, профессионально стрелял из пушек плюс много чего еще, но его голова при этом осталась на своем месте, наверное, потому что они, эти головы, вовсю летели у его недругов и недоброжелателей, но это уже другой вопрос. Однако даже такой оригинал, как Петр, научными исследованиями не занимался, и значит, если его внук вдруг объявит, что он всерьез решил заняться физикой и электротехникой, в ближайшем окружении государя может возникнуть мнение, что молодой император в результате перенесенной болезни слегка тронулся рассудком, а это было совершенно ни к чему. Но вот захотеть много золота он имеет полное право, и такое желание наверняка будет встречено с пониманием. Тем более, что несколько государей уже отметились в поисках философского камня, вообще-то с тех пор народ уже основательно разуверился в данной идее, потому как слишком уж много шарлатанов было выведено на чистую воду, но почему не внести в это дело свежую струю? Вовсе не обязательно трансформацией свинца в золото должен заниматься какой-то камень, более того, именно в 18 веке начали бурно развиваться всякие механизмы, так почему бы Петру не заняться одним из них, то есть взять и построить большой философский механизм. Для облегчения этого процесса в контейнер, залегендированный как клад Меншикова, в числе прочего был засунут и лист специально состаренного ватмана, где были изображены чертежи и эскизы этого самого механизма, более того, они были снабжены пояснениями, сильно сокращенными и совершенно непонятными по латыни, но гораздо более подробными на корейском языке, а изображалось там нечто вроде генератора постоянного тока, потому как все электропитание маяка Сергею предстояло сделать на месте, разумеется, руководствуясь не этой дурацкой бумагой, а подробными описаниями, имеющимися в обоих планшетах. При ее создании в центре поначалу хотели вместо текста вообще ограничиться абракадаброй, которую Новицкий при желании сможет трактовать как угодно, но молодой человек предложил именно корейский текст, из соображений, если понадобится, дополнительно замотивировать свой интерес к Дальнему Востоку, то есть в случае необходимости взять и объявить, где найти людей, которые смогут прочесть данные иероглифы, ну, а то, что дословный и однозначный перевод все равно не получится, сойдет за повод для продолжения экспансии вплоть до Клондайка, или дальше, будь возникнет такая потребность. Да, в ближайшее время Сергей собирался в основном сосредоточиться на выполнении задания центра, правда, с небольшими дополнениями, но ведь жизнь на этом не кончится. Хотя детально разработанных планов на этот счет у молодого человека не было, он считал, что строить подробные планы можно только на более или менее научной основе, но при всем желании не мог отнести историю к наукам, а ведь именно она в основном являлась источником сведений о его будущем мире, так что он ограничился самым общим пожеланием: лучше быть царем в богатой, процветающей и стабильной стране, чем наоборот, но сами по себе такие страны не образуются, и ему-то в наследство достанется уж точно не такая. Значит, придется что-то делать. Что именно? Ну уж всяко не изобретать тысячесильную паровую машину двойного действия и тройного расширения, пулемет системы Гатлинга или тяжелый бомбонесущий дирижабль. Нет, сделать-то это, наверное, получится даже здесь, в одном или полутора экземплярах, больше вряд ли выйдет, потому что для всех этих и многих других замечательных вещей, описания которых имелись в планшетах, нужна соответствующая производственная база. То есть если он, новый Петр II, хочет жить хорошо, ему надо как-то исхитриться и провести индустриализацию. Сергей сильно подозревал, что это окажется не такой уж простой задачей, поэтому задолго до отправки в прошлое начал изучать материалы на данную тему. И вскоре ему показалось, что суть он понял. Советские исследователи утверждали, что основой для индустриализации всех без исключения капиталистических стран являлся банальный грабеж колонии и просто на свою беду оказавшихся более слабыми соседей. Зато СССР провел это дело исключительно на энтузиазме народных масс. Однако со вступлением России в число цивилизованных стран историки с приятным удивлением обнаружили, что существует такое интересное понятие, как грант. И новейшие исследования вдруг неожиданно показали, что светочи демократии никого не грабили, а добились всего деловой активностью своих лучших представителей и успешной торговлей. СССР же, наоборот, провел индустриализацию, до нитки ограбив свое собственное крестьянство, интеллигенцию и еще кого-то.